Его слегка приоткрытые, чуть-чуть присобранные губы словно говорили: «Да, это меня устраивает. Да, вот это делается по моему плану. Да, будет так, это я допускаю, это я разрешаю». Теперь несколько слов о его одежде, роскошной до неправдоподобия, будто Вальштейн разоделся к торжеству в честь победного окончания войны. На нем был панцирь миланской работы из блестящей вороненой стали, инкрустированной красной смальтой, отчего доспех посверкивал алыми взблесками, словно тлеющие угли. Поверх панциря лежал широкий воротник из мелких кружев в форме монеток, а через грудь наискось тянулась золотая перевязь, на которой висел огромный меч в черных, тоже блестящих ножнах, богато усаженных рубинами. Перевязь перекрещивалась с парчевой лентой, и нетрудно было себе представить, как бы красиво развивалась и реяла эта лента, когда бы владелец ее скакал на коне с ветром наперегонки. Между прочим, один неизвестный чеканщик, автор довольно распространенной работы, изобразил смеющегося герцога Вальштейна на боевом коне, уделив особое внимание именно этой реющей по ветру ленте. На герцогских ногах были натянуты кавалерийские ботфорты из мягкой красной кожи, доходящие до паха. Вследствие этого для герцогских штанов оставалось уже очень мало места. Тут-то и были они коротенькие, очень пышные, покрывая едва лишь одну, в лучшем случае, полторы пяди герцогского тела. Сшиты они были из какой-то блестящей черной ткани, может быть, из атласа. Но главное, что поражало воображение в герцогском убранстве, так это огненно-алый, окаймленный соболями плащ, не спадающий с плеч, расточительно откинутый за спину. Он был похож на водопад, окрашенный адским пламенем. Голову Вальштейна покрывала одна из тех достославных широкополых шляп неуничтожимого фетра, из каких офицеры, славя победу в битве, пили вино. Не принято было носить такие шляпы новыми. Чем более потертые и выцветшие, тем лучше. Шляпа Вальштейна, смахивающая на ковбойскую, только темнее и с круглым донышком, была щегольства ради всяко изогнута, прогнута, перегнута. Поля впереди подняты, сзади опущены. Тулья обернута золотистым крылом какой-то райской птицы неизвестного названия из неведомых краев. Герцог стоял, в правой руке развернутый свиток, в левой маршальский жезл, до того роскошный, до того неправдоподобно богато одетый, что самая великолепная царица нынешних балов показалась бы рядом с ним ощипанной гусыней. Так стоял он и с выражением равнодушного одобрения взирал на то, что происходило у его ног в комнате астронома. Но едва глаза его встретились с глазами Петра, герцог повернулся и мигом скрылся. Стало быть, Петру дано было зреть герцога всего лишь какую-то долю секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы изгнать из его души всякую слабость. И если противник его, без сомнения, телохранитель Вальштейна, был прежде удивлен тем, что ему не удалось сломать Петру позвоночник, то теперь он был заново поражен. Петр, которого он считал полутрупом, вдруг, подняв обе ноги, оттолкнулся ими от столба, о который ему собирались разбить череп, да так резко, что громила едва удержался на ногах. В следующий миг Петр со всего маху ударил его каблуком по правой стопе, попав, видимо, по большому пальцу. Прием этот был не совсем в правилах борьбы, отнюдь не элегантным, а тем более рыцарственным, зато вполне простительным, ведь ставкой для Петра.